а разговор за стенкой течет своим чередом. Иногда может показаться, что ты сюда приехал насовсем, а иногда поглядеть на тебя тот же приблудный гусь при чужой стае. Каждую минуту можешь подняться и опять полететь. Что ты сам-то об этом думаешь, Будулай? Чтоб на это ответить, Настя, нужно время. Сколько ж тебе для этого еще надо времени? А вот этого я не могу сказать. Эх, Будулай, лучше б ты сюда совсем не приезжал. Почему, Настя? Тебе хорошо, приехал, пожил и опять уехал. А до других, кто за это время к тебе мог привыкнуть, нет тебе дела. Его голос за стеной покорно сказал: «Хорошо, Настя, я могу и теперь уехать». «Куда?» «Куда-нибудь». «Значит, тебе уже не нравятся эти места?» «Нет, почему же? Места хорошие, а может, люди?» «Как ты сам будешь к людям, Настя, так и они к тебе». «Уехать, конечно, легче всего. А ты думаешь, Будулай, мне легко здесь от своих же цыганок терпеть? Да и некоторые цыгане уже в глаза не глядят. Говорят, что я из-за своей выгоды могла бы и родную мать в ложке утопить. А какая мне от всего этого выгода? Ну какая?» «Бывает, и мне иногда хочется завязать глаза и бежать от всего этого в город и жить там, как все люди живут. Но не могу, не могу, мне детишек жаль бросить, и цыганских, и не цыганских. Я ж за это время уже успела привыкнуть к ним. У той же Шиларо одних только дошкольников шестеро. Двух она, когда уезжает на промысел, с собой берет, а еще четверо клубятся, когда они дома не кормленные и в грязи. Приходится их и на ночь в детском саду оставлять, и самой с ними оставаться. А тут и главный бухгалтер конезавода ругается. У нас, говорит, детсад, а не круглосуточный интернат. И по смете нет, мол, такой статьи, чтобы детей от живых родителей на полное государственное обеспечение брать. Но что ж с ними делать? Они ж не виноваты, что у них такие мать и отец. Ты, Настя, славная. Ты на меня, пожалуйста, не обижайся. За что ж мне на тебя обижаться, Будулай? Ну, за то, что я тебя прокурором назвал. Так это же правда. Вот подожди, закончу заочной юридической и еще начну своих же цыган за бродяжничество судить. Тогда берегись и ты, Будулай. А хозяйка храпит на весь дом, и машины, не задерживаясь, пробегают мимо, возят силосную массу к траншеям из степи. То, как полуденной знойной донской водой затопят хотенку светом своих огней, то опять уносят их вглубь ночной степи, нанизываются на нитку шляха, как желтые и красные, большие и маленькие маниста у Шиларо. Все-таки дождалась от него этих слов. Ты, Настя, славная. Нет, это хорошо, что Клавдия тогда удержалась, так ничего и не рассказала Ване. Если б она не удержалась и рассказала в горячах, еще бы неизвестно, что бы теперь было. Хорошо, что в этот момент Вани как раз не было дома, уехал за Дон. И так получилось, что Нюра, встревоженная ее бурными слезами, стала успокаивать ее как подружку и невольно заставила рассказать ей все. И если даже на Нюру тогда так подействовало, когда она узнала, что Ваня ей не брат, то есть брат, но совсем по-другому, то что же тогда могло произойти с Ваней, если б он узнал? Но Нюра же умница и уговорила ее не рассказывать пока Ване. А там мама сказала: видно будет. И Ваня ни о чем не подозревал, уехал сдавать экзамены, и вообще в хуторе так никто и не узнал ничего, хоть и страшно удивились внезапному отъезду Будулая и рассудили, что это он, значит, к своим подался. Цыганская кровь потянула, значит, голос крови. Если б они узнали, что Будулай из хутора от родного сына ушел, что бы они тогда говорили об этом самом голосе крови? И Лучилиха молчит, как воды в рот набрала, хоть и допытывались у нее женщины, как это Будулай перед самым своим бегством из хутора оказался у нее в доме, и с какой бы это радости там случился с ним приступ. Это вы у него спросить. А ко мне он заходил моего Сибирькового выпить, упорно отвечала всем Лущилиха одними и теми же словами, пока от нее не отставали. Но их Клавдии она с того самого дня не показывает глаз, а, завидев издали где-нибудь на улице ее, спешит свернуть в ближайшую калитку. Должно быть, на всю жизнь напугалась тогда старуха. Никто ничего не знает и не должен знать. Умница, Нюра. Ну, хорошо, я тоже с тобой выпью, налей-ка мне, Будулай. А то хочешь, сядем с тобой на мой мотоцикл и поедем в степь. Зачем, Настя? Я там знаю одно хорошее место. Ягори разожжем, я тебе наши песни буду петь. А если только захочешь, станцую для тебя. Для одного тебя. И не в клубе, а в степи. Хочешь? Так, значит, ягори — это по-ихнему костер. Вот так можно жизнь прожить и не узнать того единственного слова, от которого, оказывается, может зависеть очень многое. Надеется, значит, Настя, что если так и не сумела его здесь словами приворожить, то, может быть, сумеет там, у цыганского костра. Думает, там ей помогут и ее песни, и пляски, и сама степь. Цыгане же испокон степные люди. И все у них всегда происходит в степи. И родятся, и любятся, и умирают. Там они, конечно, на своем языке скорее друг дружку смогут понять. Ох, и хитрая ж она, хоть и молодая совсем. И слово-то какое, ягори, так и впивается в сердце. А тут ни единого цыганского словечка не знаешь. А хозяйка со своей койки поливает, как немецкий пулемет с бугра по степи, и машины проносятся мимо, как смерчи. Шарк, и уж не слышно. Уже совсем поздно, Насть, но если ты хочешь, то давай съездим. Ты только отвернись на минутку, Будулай, я индыраку надену. Не могу же я о ягори по-цыгански в этих стильных штанах танцевать. За перегородкой зашелестело, щелкнул выключатель, опять пробрунжали под шагами половицы и почти беззвучно открылись и закрылись двери. Почти сразу же вслед за этим во дворе прямо под окнами ослепительно-бело вспыхнуло, оглушительно затрещало и тут же стало меркнуть и затихать, стремительно удаляясь. Ты что ворочаешься? Должно, моя квартирантка со своим Будулаем побудили тебя. Гудять и гудять за стенкой. Вот это новость! Старуха, оказывается, тоже не спит. Только теперь проснулась или уж давно? Нет, бабушка, просто душно у вас. А я, милая, под ватным одеялом мерзну. Это у тебя еще кровь горячая, не то что у меня. А то, может, тебе из погребу холодного компоту достать? Спасибо, бабушка, я не хочу. Ну что ты затвердила? Спасибо, да спасибо. Ну, а я тогда и подавно не знаю, чего ты хочешь. Спи. Теперь она до самого света будет ему у этого цыганского костра песни играть и плясать. И чего она в нем нашла? Я бы от одной его бороды на край света забежала. Что значит, тоже цыганка? Спи, милая, спи. Теперь уж никто не помешает тебе.